Глава 20. Проделав добрую половину намеченного пути, то есть написав половину книг о Пушкине, я оглянулся назад и задумался над тем, так ли я иду и туда ли я иду. В общем, меня смущает сейчас один вопрос. Что я хочу сказать читателю своей книгой? Знаете, ничего особенного, кроме вот чего. Как мне видится Пушкин, как он представляется моему духовному взору, отсюда и особый способ построения книги. Прежде всего, я двигаюсь не прямым путем, но и не окольными тропами. Мой путь извилист. В какой-то мере я перенял этот способ от Достоевского. Несоразмерность сил здесь не имеет особого значения. Я ведь не подражаю Достоевскому, а только учусь у него. Мало того, у меня и свое отношение к способу мышления Достоевского. Меня в работе над этой книгой, как и над книгой о самом Достоевском, сопровождало одно ироническое замечание Достоевского о Толстом. У Толстого будто отсутствует боковое зрение, и он движется к намеченной цели только напрямик, не имея возможности бросить свой взгляд ни налево, ни направо. Однако, благодаря пронзительности своего взгляда, устанавливает всякий раз, что шел не совсем так, а не совсем туда, и, установив это, тут же поворачивается в другую сторону, выбирает другую цель и снова то же. Таков был путь Толстого к самому себе. Без этого он не стал бы толстым. Конечно, зрение Достоевского было устроено иначе. Он столько же вглядывался вдаль, сколько и смотрел в стороны. Тем не менее, путь его как раз в самоповторениях, каждое из которых, однако, было новым подъемом на вершину свою, потому что, повторяясь, он все глубже вникал в свою сущность. Я тоже в этой книге, как и в личности Достоевского, часто повторяюсь. Но, по-моему, к тому обязывает меня предмет моего повествования. Нет, Пушкин совсем не Достоевский. Хотя и у Пушкина немало самоповторений. Но его повторение совсем иного порядка. В отличие от Достоевского, который проникает в человека через идею, овладевшую человеком, для него отправной пункт – сам человек, который, подчиняя себе какую-либо идею, вернее, страсть, намеревается осуществить собственную личность. Но идея, сколь бы значительной она ни была, имеет свои границы. Человек же не знает их. И сущность Пушкина в постижении этой безграничности, чем объясняется и его собственная безграничность. Человек безграничен, потому что принадлежит всему роду человеческому, то есть целому. В таком случае и он целен, какие бы противоречия его ни раздирали, а целое, как бы оно ни менялось, имеет всегда свою законченность, точнее, собственную форму. Недаром Пушкин величайший поэт формы. Называя Пушкина поэтом формы по преимуществу, Белинский и сам не сознавал, что воздает высочайшую похвалу Пушкину. Форма, может быть, самая большая тайна искусства. Несомненно, лишь через нее, через форму, можно проникнуть в истинные глубины содержания, но тут часто возникают недоразумения исторического масштаба. Выдвигая в качестве главнейшей заслуги Пушкина созданием совершеннейшей художественной формы, Белинский старался указать преемникам Пушкина, что их задача – углубление в содержание. Впрочем, того требовала от Белинского сама его эпоха. Дело здесь в том, что общественно-историческое развитие России обязывало литературу к выдвижению на первый план именно общественно-исторических проблем, может быть, в ущерб художественной форме. Много позже Лев Толстой, более решительно, чем Белинский, бросил укор Пушкину в недостаточности содержания в его поэзии. Для Толстого, в соответствии с характером его эпохи, нравственная проблематика художественного творчества приобретала главенствующее значение. Только через нее Толстой мог идти к величайшим своим художественным открытиям. Однако вся великая